Игрок, который вернулся спустя 10 тысяч лет. Глава 1. Повелитель 9000-го круга ада. Возвращение на Землю. Часть 1. 9000-й круг ада – это место, где собираются сильнейшие из демонов. Пылающие языки пламени, обжигающая почва и небо, переливающиеся алыми красками. Тут демоны 9000-го круга ада вели бесконечные битвы. Битвы эти были не за звание сильнейшего. Ведь за последние 10 тысяч лет он давно определился, а расколотый до этого ад стал единым целым под его управлением, а причина сплочения всех демонов. Место, ранее управляемое семью великими демонами, а затем объединенное одним властителем, великим королем. Темноволосый юноша сидел на троне, сплетенного из белоснежных костей семи великих демонов. Он сидел в троне, спокойно закрыв глаза, и даже так от него исходила невероятная энергия, способная сбить дыхание. Перед ним, склонившись на одно колено, в ряд сидели многотысячные демоны, содрогающиеся от исходящих от юноши сил. Один из этих демонов, находящийся в ряду, потихоньку начал пробираться в сторону великого короля. Туша величиной в 5 метров, сплошь покрытая алым волосяным покровом. Твердое тело его было словно высечено из камня, а на лбу возвышался рог. Из пасти его торчали коренные зубы, а огромные крылья летучей мыши выглядывали из-за спины. Типичный представитель нечистой силы склонился на одно колено перед королем. «О, король!» Палок, некогда говоривший, что кроме него никто не сможет управлять 9000-м кругом ада, сейчас в ужасе склонился на колено перед юношей. Если вглядеться в это незаурядную внешность, то станет ясно, внешности Палока испугается каждый. Однако все здесь, присутствующих демонов, понимали страх перед великим. Властитель. 10 000 лет назад в ад спустился человек, наделенный силой пожирателя. Этот человек сразу же начал истреблять демонов одного за другим. Так он начал с 1000-го круга ада и добрался до 9000-го. Пожирая демонов, он становился сильнее и сильнее, став в итоге наисильнейшим повелителем. Тысячи, нет, десятки тысяч демонов были поглощены его силой пожирателя. И даже 7 верховных демонов, обладающих такой силой, что не могли побороть друг друга, пали на колени перед ним. Причина объединения всех демонов – страшное чудовище, пожирающее их одно за другим. Даже не знавший страха Палок, не мог не содрогаться в ужасе. «Зачем вам возвращаться? Разве не вы имеете все, что есть в аду?» Мямлил Палок от страха, едва ли приоткрывая рот. Закрытые глаза юноши немного приоткрылись, и от него начало исходить еще больше энергии. «Имею? Что я имею?» Палок промолчал. Лицо молодого короля, сидевшего на троне, исказилось, и он произнес. «Здесь должно быть хоть что-то, чтобы это иметь. Скажи-ка мне, что у нас есть?» В его голосе чувствовалась несправедливость, плавно переходящая в гнев. «Здесь ни еды, ни развлечений. Что в этом проклятом месте есть такого, что я смогу заиметь? Пустошь, кровавое небо и неугасающие языки пламени. Кроме этого, на 9000-м кругу ада нет ничего». Услышав это, Палок округлил свои глаза. «Так вы голодны? Специально для вас я подготовил нечто особенное. Ребята, заносите!» «Слушаемся!» Демоны, следуя приказу, внесли гигантскую тарелку. На ней, облитая темной, почти черной кровью, лежала голова демона. «Он... последний демон из рода. Ваше Величество, хоть это и скромный подарок, но он выражает нашу преданность. Не отказывайтесь, пожалуйста!» Сообщил Палок. Без преувеличений зрелище, представленное Кан-У, выглядело отвратительно, из-за чего его лицо перекосило, и он выпалил. «Бестолковый, я не этого желаю!» Он швырнул тарелку на землю, и та с треском разлетелась. Крепко сжав руки в кулак, юноша шагнул вперед. «Я не хочу питаться этой омерзительно выглядящей и безвкусной пищей! Я!» Сжатые в кулак руки задрожали. Негодование поглотило его настолько, что его голос начал срываться. «Кимчичиге! Я хочу кимчичиге! Это мое истинное желание! Пища, наполненная кровью и мясом!» Демоны восприняли дословно кровь и мясо. «Нет, тупица, это не то!» Кан-У сжал кулаки еще сильнее и закричал. «Это действительно красное блюдо с мясом, но совсем не то, что представляли себе демоны». Палок посмотрел на Кан-У глазами, полными преданности. «Из чьей головы оно должно быть сделано? Или, вероятно, из внутренности? Вы только скажите, и я все приготовлю. Как бы сложно это ни было». «Кимчичиги, это нечто другое», – произнес Кану жалобным голосом. Для демонов прием пищи был ничем иным, как пожирание победившим проигравшего. «И вы сказали, что вам не достает развлечений?» «И правда, ведь вы уже убили всех сильнейших. Что и ожидалось от повелителя?» «Повелитель кровопролития и расправы. Я хочу почитать манхву или роман». Палок, раздосадовавшись, ударил кулаком по земле, что было мощи. Под таким напором в земле образовалась дыра. «Я настолько слаб, что не могу угодить вам! Прошу, убейте меня!» «Послушай меня, пожалуйста!» Кану в отчаянии вернулся на свой трон. «Мне нужна хотя бы женщина!» «Да, хотя бы женщина!» «Женщина? У нас же есть Лилит!» «Лилит! Королева суккубов! Первая красавица ада!» Одна из демонов, выстроившаяся в ряд, шагнула вперед и поинтересовалась. «Сердца Лилит будет недостаточно?» Голос ее был достаточно странным, а многочисленные щупальца уже окручивали руки молодого господина. Ее лицо с 18 глазами перекрывало все. Король промолчал. 18 глаз, передвигающиеся сами по себе десятки щупалец, язык, напоминающий змею. Ее называли невероятной красавицей, но от вида такой красоты у Кану заболела голова, и он приложил руку ко лбу. «Суккуб! Почему именно суккуб?» Она выглядела не так, как он себе представлял, ведь суккуб, питающийся сексуальной энергией других людей, должна быть как минимум красивой, а она выглядела даже хуже самого Полока. И не только она, все суккубы ада выглядели именно так. «Сегодня ночью я приду в спальню Его Величества». «Нет, не приходи». «Ой, вам должно быть неловко. Не можете так поступить, потому что являетесь королем 9000-го круга ада?» «Просто не приходи». «Ох, как мило! Не стоит так скромничать! Я буду всю жизнь рядом с вами!» «Молю, исчезни!» Кану наклонил голову вниз и закрыл лицо руками. Он не из тех, кто в любви смотрит лишь на внешность. Напротив, он искренне верил, что влюбившись, внешность не играет большой роли. Однако, не до такой же степени. Проблема была не в том, что она страшненькая. Она никак не подходила человеческим эстетическим нормам. Никак. «На землю!» Решительно подумал Кану. «Нужно возвращаться на землю!» Несмотря на отчаянные попытки слуг уговорить его остаться, решение было непоколебимо. Даже не так. Напротив, их убеждения придали ему уверенности. «Я возвращаюсь!» За несколько дней до этого он прикончил последнего могучего демона, что завершило его приготовление. Наконец-то настало время получить компенсацию за 10 000 лет мучений.